А есть на станции Рандомный. какая-нибудь карта, там, я не знаю, железнодорожных станций? Объявления там какие-то висят. Должны быть какие-то. Стол с объявлениями? Да. Не объявления, а газеты там какие-то. Ну, такое, знаете, а больше на станции. А нет, типа, знаешь, такое здорового табло там с точкой. Где можно выбрать миссию? Не, да-да. Не, вы здесь, вот эта вот фигня, знаешь? Нет, такого нет. И карта такая. Блин. Это большое такое табло, с желтевшими листками там. Чтобы были отмечены, да? Да, еще такой чатик, чтобы кто-то орал, продам, это как... ЛФГ, там что-нибудь, да. А это, а указатели какие-нибудь, может, есть? Нет. А что есть? Полицейский есть, который идет в вашу сторону сейчас. Уебываем в сторону от полицейского. В таком случае там на ходу договоримся. А зачем? У кого характер высокий? Есть у кого-нибудь характер высокий? Так, у меня... Сейчас, подожди. Тебе характер не поможет, ты языка не можешь. Нет, четвёрка. Не, а, блин, точно. Да ушлёп. Мы реально уходим. Скрываемся в складках местности. Да. Куда вы двигаетесь? Значит, в сторону вокзала. Здесь выход с вокзала вот здесь вот. Ну, в сторону выхода, очевидно. Выйти через вокзал. Либо там где-то вдалеке ступеньки вниз, с этой стороны, с этой стороны. Давайте в сторону выхода с вокзала. Да, ну да-да-да. А вот куда бы не пошли, исход один. Исход? Нет, он к вам решает не прицепляться. Проходит мимо. В этот момент ему так отдать честь, там, подойти. Привлечь внимание максимально. Максимально нужно достать. Как перед английским этим, знаешь. Вы проходите через небольшой грязный зал ожидания, где дремлет пара человек на креслах в ожидании, видимо, следующего какого-то поезда. И выходите на улицу, которая встречает вас колючим морозным ветром и редкими огнями домов вокруг. Улица грязная, но она была бы грязная, если бы не было морозной, не было бы снега, потому что сейчас все достаточно чисто. Угу. Вот, и на улице почти никого нет, там где-то вдалеке видно, как проезжает карета, небольшая такая кибитка с кучером. Наверху вы видите, как в огнях летают пара дирижаблей, видимо, патрулируют город. Да, свист поездов за спиной, которые ездят туда-сюда периодически. Ну, там какие-то в этом месте находится какая-то еще узловая станция, то есть там перегоняет вагоны, что-то там бухает, бахает. Сортировочное депо, типа того, называется. Да, да, да. Блин, что дальше ты делаешь? Там надо как-то добираться. Надо узнавать демо. Я вам не хочу рельсы давать, давайте в сэндбокс. Хорошо. Поэтому даже рисовать ничего не буду. Почему ты не хочешь? Почему ты сэндбоксите? Я поворачиваюсь к Теодору и говорю: Теодор, ты как знающий язык человек, я, естественно, это тихо говорю, чтобы прохожие случаем, ну, не услышали мой альвионский. Я сразу киваю ему, перерываю его, начинаю идти туда. Куда? Ну, понимаю, видимо, что он хочет от меня, буду договариваться продавать его в рабство. Нормально так. Что за бред? Я шучу. Полная песочница. Да, полная песочница, мы можем тебя продать рабство. Вам нужно сначала... А давайте. Главное, нужно сначала дерево нарубить, я думаю. Сделать землянку. Сейчас мы еще ферму сделаем здесь же. Снежок соберем, снеговиков сделаем. Отлично. Продавать будем? Ну, как повезет. Окей, хорошо, я продолжаю свой монолог. Я говорю... Теодор, ты должен, как человек, который знает язык, сейчас как-нибудь хотя бы у прохожих узнать, где мы находимся. Шатаясь, приближается местный пинчуша, который просит табачку. Господа офицеры, табачку. Офицеры? Да. Почему офицеры? У меня есть табак вообще? И я тоже у себя смотрю. Есть у вас табак? Скажите мне, у вас есть табак? Ну давай, допустим, нет, потому что я все-таки не пью и не курю. А я пью и курю. Но табака у меня, скорее всего, нет все равно. Так вы ему будете отвечать, нет? Он стоит, пошатываясь. Мы его игнорируем просто, и все. Не, я ему говорю, прости, у самих нет. Он сплевывает и шатающейся походкой идет куда-то. Слушай, подожди, дружище. Да, говорит он, обернувшись. А ты не подскажешь, где мы вообще сейчас? В смысле? Где? Ну, на какой станции сошли? Чего я здесь? Пригородная. Два или три, я не знаю. Я мы просто не местные, был. Нам надо найти знакомых, родственников. Так пойдемте со мной. Хорошее место знаю. Так нет, нам родственников найти надо. Отлично, давай. Нет, это будут рельсы, вы с ними пойдете. Я в этот момент так стучу, короче, по плечу. Пойдете со мной дерево добывать. Знаешь, так этим постукиваю, так говорю. Ты стал понимать, вдруг Альвионский? А, блядь, точно, я уже понимаю. Не, вы же понимаете. Лесси, ты хочешь нам что-то сказать? Вы же смысл понимаете. Он говорит, ну что, пойдете, он так показывает, открывает полу, это у него там такая бутылочка стоит солидная. А я такой, ну ладно, я подхожу к ребятам, сейчас я у друзей спрошу. Подхожу к ребятам, спрашиваю. Так, Тео, ты должен сейчас спросить у него, где здесь находится самый говёный вообще кабак, который он может знать. Сэр, мы не можем пойти туда. Да не будем мы там жрать, слушай меня. Просто делай, как я сейчас скажу, у меня есть план. И вы должны мне дать. Будете. Я вопрошающе смотрю на это. Нет. Самый говёный, где самые отморозки тусуются. Просто отмороженные дебилы. Эдвард, вы что-нибудь прокомментируете, скажете? Конечно, скажу. Нам не нужен какой-то там самый низкий бар. Мы пойдем просто... Ну, насчет бара я, конечно, согласен, потому что там можно раздобыть информацию, и это нормально, я думаю. Но мы пойдем лучше, наверное, в ближайший, чем в самый мерзкий. Мужичок, стоя не твердо на ногах, тем временем прикладывается к этой штуке, там, откупорив какую-то морковку. Я, ну, хорошо, ладно. Початок, сняв початок. Пойдем тогда, правильно я вас понимаю? Конечно, пойдем. Он говорит, пойдем все, ребята, и по пути начинает петь какую-то песню, которую ты, Саша, знаешь. О, я тогда запиваюсь. Ухарская такая портовая песня. Про каких-то там моряков, у которых большой корень в штанах, там, как обычно. Пою, конечно, у нас у всех с большой. С двойным смыслом и тройным дном такая песня, знаешь. И очень веселым припевом, когда все должны подпрыгивать и бить себя там по коленкам ногами. Я просто подпрыгиваю. Но он по коленкам ногами, хорошо. У него коленки в принципе не сгибаются уже. Да. На прямых ногах. Не идет. Подпрыгивай, как тюлень. Может, на концу, да. Я вчера моржа посмотрел. Ой, этот бивень посмотрел, пацаны. Просто сейчас вспомнил. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Продолжаем. А «Зеленого слоника» смотрел? Да, конечно, смотрел, но. Хорошее кино. Нет, идет нахер. А вот бивень просто охерен, реально очень крутое кино. Просто почему «Зеленый слоник», бивень, это все как-то соотносится, мне кажется. У слоников два бивня есть. Нет. У некоторых. Ну, короче, вы идете, запевая песню, и вы через несколько дворов проходите на такая уходящая в подвал улочка, рядом с ней какие-то там социального типа люди тусуются, вы заходите вниз, и видите, что это такая ночлежка, в которой там народ спит на грязных простынях, там такие все навалено, что-то там где-то коптерка рядом, куда закидывают уголь, и там человек сейчас где-то 8, среди них непонятного вида, там пара, может быть, женщин. Кто-то там обнимает крупную даму в углу, зажав там ее лапы. Я грязной пятернёй. Сэр, мы не можем здесь оставаться. Да, говорит, вот, отличное можем, место. Можем, отличное место. Это, говорит, конечно, не королевский клуб, но тут все, в принципе, очень чинно, благородно. Мы есть, зашли уже коптёр, туда, да? Да, здесь такая коптерочка. Вы заходите вот здесь. Я говорю Колману на нашем общем языке, который мы понимаем. А мы не могли бы поговорить насчет этого товарища, который давайте нас сюда видел? Давайте поговорим. Вы заходите, вы знаете, садиться, там раскладывают карты. Я говорю, давай, народ, налетай. Так, слушай, игры там, картишки всякие, они у нас одинаковые или разные? Да, там конечно, обычные одинаковые какие-то карты. Так, сейчас я, кажется, намучу нам еще и бабла. Было бы съесть бабло какое взять, конечно. Там. Да чё, сейчас мы услуг намутим, бабла, чего-нибудь там. Главное, в дальнем что... углу начинают петь какую-то песню тоже. Я подхожу к Тео, говорю, Тео, слушай, я неплохо играю в карты. Если бы ты смог за меня разговаривать, а я смог бы играть, мы могли бы сейчас немножко... Буквально 5 минут. Господин, давайте сделаем, разыграем небольшую игру, в которой вы будете немым, а я буду вашим языком, по сути. Так, главное, никуда не суйте свой язык. Да, и при этом, кстати, я осматриваю вообще людей на... поскольку я все-таки вор со стажем должен быть, я осматриваю людей, есть ли там вообще какие-нибудь персонажи, которые могут выглядеть не просто как пьянчушки такие там местные, да, а какие-то такие, знаешь, ребята, ну, при делах, короче. Ты видишь, да, в дальнем углу сидит один, ну там компания, парочка человек. Один из них с выдранной ноздрёй, ага. Что говорит, скорее всего, его предрасположенность, а второй в пороховых татуировках такой весь товарищ. А. Так, отлично, только я нихера по их... Ну, феня-то везде одинаковая. Блядь! Феня-то везде одинаковая, ну, блядь. Все равно, ну, язык-то разный. Слэг тоже, кстати. Да, ну как польский зэк бы, как бы русского, интересно было посмотреть, как они общаются. Мне кажется, недолго они будут общаться. Один из них упадет с пером под ребром. С пером под ребром? Под ребром, да. Так, ладно, хорошо. В общем, суть в чем? Там ребята, где играют в карты, да, я как бы толкаю в бок Теодора и говорю, типа... Ну, с тобой все понятно, ты там пытаешься сейчас сесть в карты, что остальные будут делать? Да, я хочу, чтобы... Ну ладно. Подожди, ты уже тут отыграл на 10 минут, все остальные все отмолчат. О, я пойду, пока все молчат, я пойду за пивом. Давай, отлично. Все остальные что делают? Я пытаюсь поговорить с Эдвардом. Так давай, конечно, давай поговорим. Не нравится мне что-то здесь. Совсем. Ну что ж, нам можно отыграть, да, разговор там? Да, конечно. Тут крупный таракан пробегает у тебя сейчас под ногами как раз. У Марины под ногами. Да. Он такой с фалангу пальца. Какой маленький какой. Она неожиданно берет его и начинает. Он говорит, у маленький хорошенький. А рядом, рядом этот товарищ, который говорит, о, альвионец, и давит его смачно ботинком. Кто говорит альвионец? Кому? Что там происходит? Какой-то из алкашей. Тебе. Тараканов называют альвионцами. А, альвионец. Ай, блядь! Да тут... Сука, как же я с ними договорюсь? Это историческая справка. Историческая справка, как тараканов на Руси называется, знаете, да? Стасики. Прусаками. А на корабле стасиками. Ну, обычно. Именно поэтому мой отец был против, чтобы меня называли Стасом. Мы называли очень совершенно другим именем. Часто во многих культурах называют тараканов именем врагов. Ну да. Саня, что ты там хотел сказать? Да сейчас пусть не обсудят, сиди спокойно. Мне да. Не дают, мне там перебивают всякими тараканами, ну, чем-то еще непонятным. Ну, какая-то в канале вокруг происходит, пока атмосферу мы стоим создаю. Такие. Ну, да, правильно, создавай, отлично. Все, можешь, пусть летит у тебя теперь звук изо рта. Здравствуйте, Эдвард. Я очень рад вас здесь приветствовать. Ваш звонок очень важен. Записывается для улучшения нашего качества. Ладно, серьезно. Сир, старший лейтенант Эдвард Колман III. Я должен с вами поговорить по поводу... Тут тебе дают руки стакан, нашего... говорит, налито. За победу, говорят. Я такой, ну... На самом деле не пью. Да ну! Я не пью. У меня такой конфликтный персонаж в этом плане. Не пьешь? Давай проверим. На самом деле нет. Какой у тебя характер? А? Характер. У меня характер. Знаю я. Характер. Сложность 2, характер. Сколько? 10. Ну, значит, 8 и меньше. Характер? Да. 8 и меньше. Ой, 8 и меньше, значит, ты не выпьешь. 4. Нет, ты взял в руку, так сделал вид, что собираешься пить, но сам держишь. Отлично, ладно. Выдохнули. Саспенс такой был. Ну, что ты не говоришь, Саша? Давай говори. Давай уже, штуки. Фишка такая у моего персонажа, что я хотел как бы не пить вообще из серии там какие-то принципов, но всех обманывать на эту тему. Так это серьезно у тебя так? Ну, хорошо, давай, значит, у тебя нет алкоголизма никакого. Вот. Тогда у тебя рядом Бадди, какой у тебя характер? А. Бадди, характер. Четверка. Но я достаточно сосредоточен, между прочим, на деле. Десятка. Ты не попадаешь точно в свой характер, берешь у него, говоришь, дайте я выпью, и жахаешь эти полстакана, который у тебя, знаешь, спирт когда-нибудь пил? Ты что, охуел, что ли? Сразу спирт? Вот так тебе, как лом такой. А на каком языке он сказал, дайте я выпью? Ну, он так что там пробубнил. Спирт, когда выпиваешь вот так вот, это такое ощущение, как будто тебе такой чингачгук подпрыгивает, и лом втыкает вот так вот. Ты что, ты мне рассказываешь? Мы поговорим? Холодный лом. Подождите, я атмосферу описываю. Мне-то ты что рассказываешь? Атмосферу все. Атмосферу. Это я смогу, да. Именно там еще запах так остается хороший. Вот тебе, короче, прожигает так нормально, и тебе становится хорошо. Да, Саша, продолжай, хватит уже отвлекаться. Я вообще не хочу сейчас вот это зря... Окей. Ладно, ты. Вязали мне пьяницу. Я хотел поговорить с вами по поводу Багги. Бадди, ты уверен? Карла, мне кажется, что он ведет себя немного странно и хочет нас заманить Карла. В это место. Карла! Ой, да, Карла. Совсем о Кирилл. Потому что про жучков хотел поговорить. Ну-ну-ну. Про львенцев. Про машинки. Можно. Ну да, такие. Сэр, вам не кажется, что он немного странный? Вы отошли немножко, да, я так понимаю, чтобы поговорить сюда. А зачем ближе... он не поймет? Мы говорим просто ближе на местном языке. Ближе к песенке вышли. Ну, все равно, наверное. Или прямо рядом с ним тут будете-то. Не, ну мы, наверное, все-таки отойдем, чтобы не... Ну, давайте, я вас немножечко, буквально на метр. Знаешь, это как приезжают наши, у нас приезжие, да, там, в нашу столицу, и разговаривают на своем, обсуждая, кого хотят. Опять про столицу. Сколько можно? Ну ладно, давай, ну, приезжают в Екатеринбург, там, начинают там разговаривать на своем языке. Например. Ну, говорим. Ну, я думаю, что действительно у нас есть основания с опаской относиться к нему. Сэр, я просто говорю вам это не просто так. Я хотел бы, чтобы вы приняли какие-то меры предосторожности по отношению к этому человеку. Я буду над душой играющих стоять. Будьте готовы. Окей. На всякий случай, поскольку когда мы были еще в лесу, помните, когда костер был разожжен, мы разговаривали по поводу того, что произошло в деревне, в тех событиях. Mm-hmm. Мне кажется, что там что-то вы было что-то не так. Вы что-то знаете? Я ничего не знаю. Я лишь подозреваю. Я вижу, что он темнеет. Тебе, Олежка, тем временем протянули тоже стаканюгу. Я понимаю, я понимаю. Я вижу, что вы человек... Неужели вот такие бедные люди просто так добром разбазаривают добро налево и направо? Градус. Так просто градус. По правилам гостеприимства все-таки. Так, выпучиваю глаза и выпиваю. О, отлично, теперь тебя повторяется. История с замороженным ломом. Отлично, так я себя как чувствую после этого лома? Тебе начинает быть тепло и даже жарко, тебе жар такой поднимается снизу вверх. Но я себя чувствую очень уверенно, видимо. Очень уверенно чувствуешь. Овер уверенно. Овер конфиденшал. Я так, знаешь, этот люди, которые сидят за столом, которые играют, да? Ты начинаешь перемешивать карты, я так понимаю. Не-не-не, я им показываю, типа, что... Ну, я и начинаю какие-то штуки показывать руками, чтобы, типа, как символы звука этих глухонемых. Чтобы они поняли, что я нихера говорить не умею. А дети говорят, а! Я такой говорю... Глухотупой бьет тебя по спине. Он тебе орёт так, знаешь, у него такие гнилые зубы и отдает очень луково, тебе орёт на тебя раздавать, ты знаешь, в лицо тебе прямо орёт. Я киваю просто, знаешь, и так лицо его отодвигаю от себя просто, ну и киваю. Он так поворачивает, ну сдавай на полоумного тоже. Вот, ты помнишь, да, что я по своей квенте в карты хорошо играю? Хорошо, хорошо, конечно. Хорошо. Раздают хорошо. Карты, продолжай, продолжайте беседовать. Да, наконец-то. Я говорю о том, что, ну, я полагаю, что я могу вам доверять, и давайте мы вместе, так сказать, будем... Для начала просто будем больше внимания уделять действиям нашего товарища, акцентируя внимание на слове «товарища». Я согласен. Ну, какие там это все равно опасность. Пока не там. Это говорят, опасность. Именно поэтому. Поставить. Ставьте там по три именно полу. По три полу пенни. Мы будем внимательны. Я больше всего боюсь за даму, которую нам нужно вывести из этого места как можно раньше. Понимаю. Вот именно. А, это самое. По три полу пенни. Это не самое лучшее место для нее. Я знаешь, так, когда по три полу пенни не ставят, я так, конечно, махаю головой недовольно. Типа что мало. К сожалению, для нас целесообразно остаться именно в каком-нибудь месте, которое похоже на это, потому что мы тогда сможем как можно меньше внимания к себе привлечь, потому что, ну, вы же понимаете, в какой мы ситуации находимся. Конечно, сэр. Это время с луковым дыханием переводит на тебя взгляд и орёт тебе снова в лицо. Что, не умеешь в эту игру играть? Я говорю... Дурачок. Нет, я так показываю на их ставки, говорю, типа... А, можно обратить внимание на это, что происходит сейчас за столом Карла? А ты нифига в этом пока говорите. Вот пока вот это я все делаю, вы говорите. А вы уже там столько всего делали, идите пока нафиг, мы говорили. Нет, это вы говорите. И до того, как мы говорили, тоже делали. Я не хочу, да и вообще мы можем во время разговора в разные стороны смотреть. Вы уже отыграли свой разговор, идите в жопу. Нет, вы закончили с разговором или нет, Леминг? Ну да. Ну, пожалуй, что да. А, ну конечно, теперь-то, конечно, да. А так мы все уже... А мы так его закончили. Я говорю, ну, короче, я пытаюсь объяснить им на языке жестов, как могу, что мне нужны ставки больше. У меня есть, что им предложить, типа. Он тебе... Что не поставить, я хочу посмотреть. Он тебе говорит, ну показывай, говорит, что у тебя. Показываю на Джулию. А? Вы это видите там по бокам. Я такой, эй, полоумный. Я так я присоединяюсь. Стою между ним и Джулией. Показываю. Я потом поворачиваюсь. Никаких показываю. Я подхожу к нему и беру его за руку. Я вообще не понимаю, что происходит. Бля, да мы сейчас такой куш сорвем, вы что? Может быть. Да еще как? Ты это говоришь сейчас? Нет, я этого не говорю. Вот и все, отлично. Я беру его за руку, останавливаю его жесты. Ты что? Ну ты там жестом хотел показывать, жестом тебя за руку. Жестом что-то там объяснил. У меня ловкость 10, я пытаюсь вывернуть. У меня 9, выворачивайся. Ну, давай. Откуда у тебя, блядь, ловкость 9, когда у тебя аркана 9? Ну, общую сумму посчитай. Он мини-максит. Вы слушаете там с задней части комнаты такой бас. Эй, граждане. Это говорит тот с пороховыми татуировками. Полегче тут, а то мы сейчас вас обоих отсюда выкинем. А он говорит на чистом таллинорском. Короче, кто из нас понимает, а кто нет? Таллинорском, да. Не, ну на чистом или, может, с акцентом с каким-то? Не, он не с акцентом, он с таким, ну как, это такой акцент, как вот, знаете, есть в Англии такие англики, которые говорят, как он называется, это еще английский. Чавсы, короче. Ну, короче, такие, да, такие из пригородов, вот у него такой язык. Я говорю, они называются, это вся херня, чавсы, ну, короче, как у нас гопники. Ну, типа того, да. Блять, не, ну с этими пацанами спорить тоже херово. Но я бы их обыграл. Ну ты сейчас вот такой зависший, решай, что делать, ты играешь или нет? Это тебе говорят, сдаем или не сдаем, что вы тут устроили? Я говорю этим игрокам, ну, что давайте, они играют. Давайте, только на девушку. Они мешают раздавать. Ну что вы, тебе-то показывают, типа, ставку, там, 2 полупенни, давай. Ладно, фиг с ним. Так, хорошо, кого я еще могу поставить? Че, кого? У тебя нечего, что ли, ставить? Откуда у меня, что у меня ставить? У меня денег нету. 300 раз уже решили, что денег нету нифига. А что у меня есть с собой вообще? Слушай, так. Давай патроны, да, там патроны, да. Как нету денег? В прошлой сессии говорили, что у солдат по карманам были же немножко денег. Вы же мелкие, да, взяли. Которых вы получили. Окей, хорошо. У кого были деньги? У солдат были. У солдат мелкие, да. Которых в лесу перестреляли. Мелкие деньги это были у них. Хочу заметить, друзья, а кто-то говорит, что Марина бесполезный персонаж. Кто говорит такую ерунду? А там писали некоторые злые языки. Ты нам скинь ссылочку, мы... Пошли они в жопу, отлично. Вот именно. Злые языки, идите в жопу. Марина, полезный персонаж. Не ко мне, друзья. Не к Сане. У Сани жопа занята. Чем? Пустотой. У него есть девушка. И они используют стропон. Так, короче, батя разошелся, вы смотрите. А я ставлю эти сраные 2 полупени и специально... Подожди, ну или что я там, сколько у меня денег есть вообще с собой? У тебя где-то там 2, не знаю, что там, 2 монеты серебряных, грубо говоря, наскреблось. Ставки какие? Полупени. Полупенни это полпенса. 100 пенсов этих это одна серебряная. У тебя, считай, 200 пенсов. То есть 400 полупенсов. 400? У меня 400 полупенсов. Да. То есть я, кажется, могу... Зачем ставить 2 полупенни, если можно поставить одно целое? Но они это... бедные. А, у них ладно, так, нет, просто дело в том, что монетки есть меньшего достоинства. Ладно, все понятно. Короче, смотри. И там плюс можно еще половинить, там, знаешь, там. Да дайте мне заявку сделать. Рубить, я понимаю. Да, мы тоже поговорить хотели. Давай, Бадди. Я, короче, смотри. А ты, Лемик, что сейчас сделал? Я что сейчас сделал? Да не, просто Бадди хотел садить. Говнюки! I hate all of us! Короче, я вначале ставлю, значит, 2 полупенни, это 1 пенни, значит, я 1 пенни ставлю. И специально, пока идет игра, я очень внимательно наблюдаю за игроками, но специально проигрываю этот полупенни. Да без проблем. Все, я подхожу, так и говорю, ребята, ну может быть нечестно играть. Ну, на это у вас минуты 3 уходит, так что сейчас все остальные могут заявить действие. А можно подогреть, помочь Баге, как бы дать ему бонус такой, знаешь, попробовать вступить бдительность, сказать, баф, что Баги на самом деле полоумный, он вообще... Ну ты можешь, да, там говорить, это он типа на дурачок с нами. Да, такой, да, знаешь, дурачок, ну не стоит с ним играть так серьезно, там, не пытайтесь его раздеть. А сам начинаю, знаешь, так терять бдительность, как будто бы отхожу такой, знаешь, так. Леминг доски. Я тем временем могу использовать каким-то образом аркану, чтобы почувствовать что-нибудь, есть ли опасность. Возмущение в силе. Можешь, конечно. Да, возмущение в силе. Вот. Я использую, чтобы почувствовать возмущение в силе. Возмущение в силе исходит... столом. Это не связано со своим столом, это связано со всем. С дальнего конца там дети два сидят, товарищи. Возмущение в силе на заднем на дальнем конце, да. Понятно. Чего, на Саша? Заднем конце. Да, подойти к Джули... Подойти к девушке, к нашей, Джули Леброк. Да. И потихонечку тихо спросить, у вас все в порядке, мадам? Нет, просто она... убраться отсюда, мне не нравится это место. У тебя там сейчас, ты сейчас отвлеклась на то, что у тебя под ногами вьется какая-то облезлая кошка, которая ластится. Такая... Я ее отпихиваю, видя, что ей дискомфортно. Такой с ухом одним. Одно у нее завязшее ухо, второе такое отгрызенное. Отгрызенное животное. А, тогда подпихиваю обратно. Подпихивает, ты видишь, как они прям блохи там кишат. Отпихивает. Облако. Остается там, где только что была кошка. Облако. Оно перемещается постепенно. Раз за кошкой. Шлейф. Ну, кошка слабая, потому что может упасть. Да, что вы хотели спросить? Я уже задал вопрос, комфортно вам здесь или нет, хотя бы остаться на некоторое время, поскольку у нас нет выбора, нам нужно найти... Я бы хотела уйти отсюда как можно скорее, если это возможно. Я сделаю все возможное. Подхожу обратно к Карлу. Я так поворачиваюсь, стараюсь максимально незаметно для остальных подмигнуть чему-то, знаешь, так прям одним глазом так слегка прищурить. Сиру, Карлу или кому? Эдварду? Мне, Теодору? Тебе, ты же ко мне подошел. Нет, я подошел к Эдварду. Ты сказал к Карлу. Я опять попутал. Заебал. Так, ну, вот здесь, короче, игра. Сейчас я стол нарисую. Здесь стол, надо уже как-то все. Оставь, ты сэр, четырьмя спасибо. Играешь, товарищ. Слушаюсь. Все здесь. Джулия сказала, что и не очень комфортно. Нет, нельзя так называть. Мисс Леброк сказала, что и не очень комфортно. И необходимо уйти отсюда. Вообще-то она миссис. А нет, не миссис. Мисс, все правильно. Ты же замужем? Значит, мисс. Миссис, oh, миссис это не замужняя. Я просил уйти отсюда, поскольку ей здесь некомфортно. Нам нужно приложить все усилия, чтобы закончить это. Пока, ну, киваю на это. Карла. Карла в этот момент уже разводит. Быстрее. Хорошо. Так, до него дошла волна тепла из этой, из тужурки, там, которую топят углем. И спирт дает о себе знать тебе. Вот, вообще, ты уже здесь себя чувствуешь как... У себя дома, и даже у тебя периодически уже начинаешь так беззвучно что-то им пытаться говорить. Я отвечаю нашему Теодору. Подожди. Ну, я могу ответить Теодору. Давай. Да-да-да, давай. Он же вкинул фразу. Я отвечаю, что мы постараемся как можно скорее отсюда уйти, конечно же, тем более, что я не думаю, что здесь безопасно не только для миссис Леброк, но и для всех остальных. Мисс все-таки? Мисс. Подожди, миссис. Нет, миссис мисс. Это... А, нет, мисс... Не, подожди, мисс Вселенная. Это же мисс Вселенная, не миссис. Мисс так, это... Значит, мисс это незамужняя. Нет, ну я-то да. Не знаю, замужняя да. Или нет. Мы ее миссис называем. Нет, ну, как бы... Госпожи Леброк. Госпожи. Нет, ну я называю миссис. Думаю, что хорошо. Она не замужем. Такая ну, молодая. Не и не замужем. В общем, боже. Я... Подожди, наоборот, мисс же это не замужем. Ну, мы это, к этому пришли уже, да. Я и думаю, что она как будто бы не замужем. Она скрывает. Вот, значит, мисс. Пока она на войне. Похуй. А, в смысле, все равно. Да ничего я не скрываю. Ничего не скрываю. Да. Я не замужем. Я замужем, я сразу сказала. И горжусь этим. А муж-то погиб, наверное, нет? Нет. Но он же соседям в самолете, наверное, летел. Да с чего вы? Ну, просто. У него родословная, кстати, хорошая. То есть, подожди, женщина ушла на войну, а мужчина остался дома? Да не, он просто на других фронтах там. А, колчаковский. Там сейчас вторая раз... партия уже пошла. Сейчас недалеко от передовой, там в публичном доме развлекается. С другими офицерами. Да, да. С дамами, нет, с другими офицерами. Вот так вот. Кошмар. Ну, на чем это стимпанк? На мне мы остановились, можно обратно вернуться? А вы, еще, а вы уже договорились, что ли? Да. Ты, мы закончили о том, что мы решали, мисс она или миссис. Вот именно. Вернее, страдайте. Да, действительно, так и есть. Баги прав. Давай, Бадди, что ты хочешь? Смотри, первую партию я специально следил за тем... Ты только что проиграл как раз, да? Да, я специально проиграл. И я такой, знаешь, типа, делаю вид, что, типа, ну, типа, не повезло, типа, там, ну, дайте шанс отыграться, мол. Но я следил за тем, как они играют. То То есть у меня уже... А какой у нас параметр за... отвечает в таком случае? Умение. За ну, для... исторически он умеет это. А, исторически. Окей. Да, просто... у меня... Ну, у нас просто... удачи нет, я решил не вводить еще и удачу сюда. Да. Вот, и после этого я прошу отыграться. Я думаю, ловкость так... А давайте от ловкости, типа. Да, я думаю, ловкость, да, на стрельбу. Ну, это логично будет, да. Хотя, может быть, и ум. Ну, ум — это в шахматы. А я очень этот самый, да, в шахматы. Универсальный. Так, ну давай, что ты там дальше предлагаешь? Я ставлю и второе вот этот пенни. Тебе наливают еще. Я могу тогда понять его так, с того, что я... Как бы, собственно, тоже обладаю опытом азартных игр, очевидно, как представитель знатного сословия и обладатель девятой ловкости. Ну, там простейшая такая игра, буквально. Такие. Я просто хочу подойти к нему в таком случае и намекнуть ему, что как бы не стоит пытаться их обобрать, потому что это нам может боком выйти. Они с виду и не богатые ребята. Ну, я тем более. О том и речь. Я просто в любом случае предупреждаю, что не стоит пытаться выиграть у них больше, чем они готовы отдать. Я ставлю этот пенни свой и играю еще раз. Но на этот раз я пытаюсь, естественно, выиграть. Потому что это, по-моему, последний пенни. Хорошо. Почему последний? У меня было всего их два. У тебя две серебряных было, чувак. 400 пенни. А, да? 400 полностью. Я еще один проигрываю. Я теперь два ставлю, знаешь, такой. Типа, давайте по-серьезному играть. Ну давай, так переглядываются. Отлично, так улыбаются, тебе еще наливают там этой самогонки. А я вот этот раз это. А давай посмотрим у тебя на характер. Нельзя! Проиграть! Вурп, все можно. 9, чувак, ты еще пьешь. Отстой! Что-то мне подсказывает, что... Тебя так уже пришибает, тебе такое лицо даже всплываться начинает. Что такое? Доктора пришли. Рубашечку принес. Ладно, на этой партии мы сейчас пока сделаем перерыв и вернемся. Совсем скоро. Вы пока подумайте над своей дальнейшей стратегией, над своим поведением. У меня стратегия была простейшая, на самом деле. Если бы не вот эти вот броски на... Этот, ну извини, ты до этого себя поставил как человека пьющего, вот придется себе вдуваться. Между прочим, я до этого... Алкаша при... Да. Что очень важно. Я на самом деле... Второй раз было сложнее отказаться. Все, короче, перерыв, после этого вернемся.